Глава 8. От Норы Блау я возвращалась, размышляя о тех сторонах жизни, о которых старалась не думать последние 3 года. Пожалуй, хозяйке лавки я была благодарна. Пусть впервые у нее не нашлось нужной книги, но советы пришлись кстати. И подарки тоже. Коврик сразу сделал комнату намного уютней, а горшок с цветком встал на подоконник, словно там и рос до этого дня. «Улыбайся, покажи, что ты с ним счастлива», — вспомнилось мне. «Счастлива? Как же?» «Да от Рихарда одни сплошные проблемы. Требование это дурацкое, после которого улыбаться ему совсем не хочется. И не умею я это по заказу». Я подошла к зеркалу и растянула губы в подобие улыбки. Получилось не очень хорошо. Даже сурово сдвинутые брови не разошлись. Я взглянула еще раз на свое хмурое лицо и поняла, что срочно надо что-то делать. Строгое платье под горло, немаркого мышиного цвета, совершенно этому не способствовало. И Нора Блау права, одежду надо менять. В такой только в монастырь идти. Да и прическу тоже. Стянутые на затылке в пучок волосы делали картину еще неприглядней. А ведь была... Была у меня целая шкатулка со всяческими ленточками и заколочками. Но я все отдала Барбаре, когда мне не для кого стало себя украшать. Возможно, надо что-то еще? Я порылась в шкатулке с косметикой и решила, что нового туда можно пока ничего не покупать. А вот хотя бы одно красивое платье и пара заколок просто жизненно необходимы. То летнее, взятое из общежития, можно носить дома. А вот если Рихард меня куда-нибудь пригласит, то эта серость, от которой лицо приобретало землистый оттенок, совсем не подойдет. А если повязать какой-нибудь яркий шарфик? Но яркого шарфика тоже не нашлось. Так что пришлось отправиться за покупками. В первой лавке, где я попросила показать недорогое красивое платье, продавщица обрадованно вытащила откуда-то наряд, явно переживший несколько затоплений, на что указывали характерные пятна. «Вы издеваетесь?» — возмутилась я. «Почему?» — удивилась она. «Дешевая вещь и полностью в вашем стиле». Она настолько гадкая, что ее даже моль не смогла доесть. Я обвиняюще ткнула пальцем в мелкие дырочки на лифе. «Действительно, как это я не заметила?» — делано удивилась продавщица. «Но остальная-то ткань совсем крепкая. И без единого повреждения». Она даже растянула на руках юбку, показывая это. «Здесь, на дырочках, можно вышить цветочки. Будет еще наряднее. И скидку хорошую сделаем». «Спасибо, но я не собираюсь это покупать. Платье не кажется мне нарядным. Да и носить одежду, которую уже кто-то пожевал и выплюнул, я не хочу». Я развернулась и вышла из лавки, зло хлопнув дверью. «Это выцветшее убожество в моем стиле? Не наглость ли со стороны этой Инариты такое заявлять? Она меня за дуру приняла?» Кипя от обиды, я влетела в следующую лавку. «Мне надо нарядное платье, полностью отличающееся от того, что на мне», сразу сказала я и добавила. «Только не очень дорогое». «Разве что с прошлого сезона», — задумчиво сказала продавщица, внимательно меня оглядывая. «Если возьмете 2, сделаю хорошую скидку». «Вы пока еще ничего не предложили», — заметила я. Предложение меня заинтересовало. Прошлогодние платья, по сравнению с тем, что я ношу, вполне себе новинка. Она усмехнулась и пригласила меня вглубь лавки. «Да, с прошлого сезона здесь мало что осталось». Но выбор все же был. Эта продавщица не пыталась впихнуть залежавшийся со времен моего рождения товар. Она сразу указывала на все недостатки. Пятно на подоле, оторвавшийся валан или кривовато зашитая выточка. Но такие мелочи я могла исправить сама. Я примеряла платье, глядела на себя в зеркало и получала огромное удовольствие. Давно забытое. Но от этого оно становилось лишь ярче. Как это я целых 3 года прожила без этого? Платьев я купила не 2, а 3, что порадовало хозяйку лавки, но не настолько, чтобы снизить цену еще больше. Денег оставалось катастрофически мало. Я очень сильно залезла в сумму, отложенную на черный день. Однако, как дорого обходятся мужья в наше время, никогда бы не подумала. Но от покупки пары вещиц для украшения прически решила не отказываться. Не самая большая трата, а образ должен быть законченным. Я уже практически уходила, когда мой взгляд зацепился за мужскую одежду. После того, как я ногтями истерзала руку Рихарда при встрече с Гюнтером, меня не отпускало чувство вины. Штопка прорех, искупление недостаточное. И я решила купить мужу рубашку. Домой я пришла с кучей пакетов, больших и маленьких. Сменила гадкое серое платье на то, что решила считать домашним, и приступила к прическе. Долой строгое стягивание. Как там говорила Энора Блау? Даже прическа должна быть игривой. Побольше пышности, локонов. Заколка с бабочкой. Да, повертела я головой. Так хорошо. И мрачность куда-то ушла. Я погладила намечающуюся морщинку между бровями и решила, что хмуриться надо меньше. Еще чуть-чуть косметики. И вот уже из зеркала на меня смотрит совершенно другая девушка. И новая, или скорее забытая, я себе настолько понравилась, что, подхватив подушку, принялась кружиться по комнате. Обниматься с подушкой оказалось тоже очень весело. Я попыталась представить на ее месте Рихарда и расхохоталась. Все же на подушку мой муж совершенно не походил, так как был значительно тверже. Только подумать, чего я себя лишала ради человека, о котором и вспомнила только то, что он красивый. Не умный, не добрый, не щедрый, а красивый. Да, для мужчины, несомненно, это очень важное достоинство. Наиважнейшее. Я опять беспричинно рассмеялась. Ужин я готовила в приподнятом настроении. Не терпелось проверить совет Иноры Блау на практике. И любимые справочники не тянуло перечитывать. Я даже пожалела, что не взяла в книжном какой-нибудь роман. Он бы так подошел к моему нынешнему состоянию. А потом его можно было подарить Аните или даже вернуть Иноре Блау, получив при этом половину затраченной суммы. Энергия во мне бурлила и требовала немедленного выхода. Так что, когда пришел Рихард, я буквально подлетела к нему и пропела. «Привет! Я так по тебе соскучилась!» И удивленно подумала, что это правда. Ведь без него к соблазнению никак не приступишь. «В самом деле?» — усмехнулся он. «Прекрасно выглядишь». «Да». Я покрутилась, чтобы он оценил со всех сторон. И требовательно вытянула губы для поцелуя. Рихард проникся. Но удостоил только поощрительного чмоканья в щеку, что меня несколько огорчило. И тут я вспомнила. Я купила тебе рубашку. Спасибо, конечно. Он выглядел скорее озадаченным, чем довольным. Но зачем? Не надо было на меня тратиться. Я испортила твою старую, так что это в порядке компенсации, пояснила я, стрельнув при этом глазами в точности по рекомендации. Правда, выстрел, судя по всему, пока в цель не попал. Но даже это меня не расстроило. И тут же мне пришла в голову замечательная идея. «Только не думай, что ты получишь просто так. Я хочу за нее поцелуй. Настоящий, а не дружеский». «Надо же!» — расхохотался он. «Как дорого ценятся мои поцелуи! А я и не знал. Договорились, но ты начинаешь». Я нерешительно положила руки ему на плечи. Куда-то ушла переполнявшая легкость. И Рихард опять показался чужим и далеким. «Наверное, действительно нужно было на подушках попробовать», — пронеслась паническая мысль. «В теории-то оно все легко и просто». Я заставила себя успокоиться и потянулась к губам мужа. В этот раз он не стал ждать, пока я проявлю себя хоть как-то, а сразу взял инициативу на себя. «Целовались мы долго». Мои руки как-то незаметно переползли с его плеч на шею, а его сомкнулись за моей спиной. И когда это все прекратилось, я испытала ужасное разочарование. Хотелось продолжать целоваться и дальше, но он уже меня отпустил. Так что я просто потерла щекой о его плечо и спросила. «Ужинать будешь?» «Буду», — откашлявшись, сказал он. «Но чуть позже. Я вспомнил об одном очень важном деле». После этих слов он резко отстранился и быстро ушел. Почему-то мне показалось, что нет у него никакого важного дела. Избежал он сейчас исключительно от меня, потому что испугался. Вот только кого? Себя или меня? Правда, ходил он недолго. Я даже не успела как следует продумать, что делать дальше. Важным делом оказалась покупка цветка. Длинный тонкий стебель увенчивала шапка мелких желтых и ужасно веселых шариков. Как называлось это чудо, я даже не знала. Вдруг вспомнилось, что Гюнтер никогда не дарил цветы. Интересно, дарит ли он их Эва Марии? Мысли о бывшем женихе омрачили было мое лицо, но я решила, что не дам ему испортить сегодняшний день, и радостно улыбнулась Рихарду. «Спасибо, дорогой. Мне очень приятно». И поцеловала его в щеку, почти себя не заставляя. И поставила веточку в высокий стакан так, чтобы постоянно ее видеть. «Вот твой артефакт». Он достал из кармана весьма симпатичное колечко. А мне стало так стыдно, что я подозревала его в таком неблаговидном поступке, как добавление постороннего зелья в мою кружку. «Наверное, не надо», — смущенно сказала я. «Это утром на меня просто что-то нашло». «Значит, можешь носить как украшение», — усмехнулся он и надел подарок мне на палец. И вдруг так захотелось, чтобы он подержал мою руку подольше. Но Рихард отошел и весело сказал. «Ты мне подарила рубашку, я тебе кольцо. Честный обмен». «Вовсе нет», — возразила я. «За рубашку ты уже расплатился поцелуем. Так что...» Рихард испытующе посмотрел. Потом внезапно притянул к себе и сказал. «Тогда сейчас платишь ты». Против этого мне возразить было нечего. Два поцелуя за один день — это огромный прогресс. И я с энтузиазмом к нему потянулась. Пожалуй, я даже начала входить во вкус, когда руки его заскользили по моей спине. Это было неожиданно и пугающе. Я вздрогнула, и он отстранился. «Предупреждать же надо!» — чуть не застонала я от огорчения. «Ну да, если бы я предупредил, ты бы подготовилась и смогла перетерпеть!» — усмехнулся он одними губами. «Кажется, мне кто-то обещал ужин». «Да, смогла бы», — хотела подтвердить я, но посмотрела на Рихарда и промолчала. Его улыбка была неестественной. Глаза казались еще темнее обычного, и в них проскальзывало что-то такое, что я невольно почувствовала себя виноватой. Я отвернулась и стала накрывать на стол. Попутно я размышляла о том, что прибегать к более действенным способам, рекомендованным Инорой Блау, я, оказывается, пока не готова. Тишина в нашей квартире действовала угнетающе. Хотелось ее нарушить хоть чем-то. «Рихард, а где ты весь день пропадал?» Я вспомнила еще один совет. «Интересуйся его делами. Пусть видит, что это для тебя важно». «В лечебнице», — ответил он. «Я там давно договорился проработать все каникулы. Оплачивают, правда, не все. Ну так я же только учусь. Да и мне сейчас опыт важнее денег». «Ты такой талантливый!» — протянула я и затрепетала ресницами. Но по ироничному взгляду поняла, что перестаралась. Надо срочно исправлять положение. «У тебя, наверное, в семье были целители?» «Нет», — хмуро ответил он и сразу помрачнел. И я поняла, что не стоит спрашивать про семью. Тема эта ему явно неприятна. Я попыталась вернуть разговор на работу в лечебнице. И мне это с трудом, но удалось. Рассказывал он увлеченно и достаточно интересно. Так что слушала я с большим удовольствием, даже забывая про томные взгляды и вздохи. Да, и у нас оказались смежные интересы. Ведь многие алхимические рецепты с успехом применяются целителями, экономя им время и силы. Так что вечер пролетел за обсуждениями незаметно. И когда пришло время сна, я поняла, что совсем забыла пользоваться советами Иноры Блау. Получается, весь день прошел впустую, если не считать двух поцелуев. Вот ведь, отвлек своими разговорами от соблазнения. Я накручивала локон на палец и мрачно думала, что такими темпами выполнить основное условие завещания удастся только к старости. «Рихард, а давай ты?» — умоляюще посмотрела я на него. «Что я?» — он сделал непонимающий вид. «Ты меня соблазнишь!» — внесла я предложение. «Уверена, у тебя это получится значительно лучше». «Может быть. Но у тебя уже наблюдаются подвижки», — обнадежил он. «Это значит нет?» — уточнила я. «Это значит, что мы будем придерживаться первоначального плана». Пришлось с грустью констатировать, что взгляды с улыбками на него не очень действуют. А переходить к прикосновениям для меня пока непосильная задача. Вот если бы я в него была влюблена... «Слушай, Рихард!» — озарила меня. «Дай мне пару капель своей крови». «Зачем?» — удивился он. «Я сварю зелье, выпью и влюблюсь в тебя», — пояснила я. «Вот оно все легче и будет». «Нет», — отрезал он. «Ничего хорошего из искусственно наведенного чувства не выйдет». Я с большим сомнением на него посмотрела. Конечно, он целитель, ему лучше знать. Но, на мой взгляд, зелье бы решило основную мою проблему, что я и попыталась донести до Рихарда. «Мы сейчас и решаем основную твою проблему», — усмехнулся он. «И поверь, она совсем не та, о которой ты думаешь». «И какая же?» — иронично спросила я. «Вот когда решим, сразу поймешь», — ответил он. Уж не знаю, на что он намекал, но только за следующие 5 дней дальше редких поцелуев так и не удалось продвинуться. Я тренировала выразительные взгляды перед зеркалом, и они получались уже столь хорошо, что, будь я мужчиной, сама бы перед собой не устояла. А вот Рихард... И я уже не знала, то ли сомневаться в собственной привлекательности, то ли срочно совершенствоваться в случайных прикосновениях, с которыми было все так же, то есть никак.